Рути Рагнасон начала воспринимать Мелиодаса как своего брата и чуть ли не прилипала к нему, словно боялась, что потеряет его, когда тот уйдет. Это было связано с ее собственными чувствами к фигуре брата и влиянию паразита, который на инстинктивном уровне испытывает влечение к Мелиодасу. И из-за этого получилась такая одержимая привязанность, создавая Индире Рути, что ревновала Мелиодаса к каждой девушке, что была рядом с ним. Однажды к нему подошла Юи поговорить о делах, связанных с восьмым легионом. Рути стала открыто демонстрировать ревность, делая угрожающий взгляд, который мог нервировать обычного человека. Но Мелиодас контролировал ситуацию и не позволил Рути пытаться навредить его девушкам или демонстрировать такое отношение, даже если та захочет. «Если навредишь хоть одной девушке моим гареме, то я буду тебя ненавидеть», — предупредил Мелиодас. «Нет, я не буду», — сразу же сказала Рути, испугавшись, что ее родной брат будет ее ненавидеть. Даже сама мысль об этом заставляла ее тело дрожать от ужаса. «Тогда будет хорошей младшей сестрой и всегда слушайся меня. Тогда я вознагражу тебя, как и других. Хороших девочек вознаграждают», — сказал Мелиодас, поглаживая ее голову, чему она была очень рада. «Да, братик», — сказала она с улыбкой. Рокси Харт начала видеть в Мелиодасе отцовскую фигуру, готовая исполнить любой его приказ и считая его слово как слово Бога своему безумному верующему. Подобное сочетание звучит странно, но это факт, потому что она слишком активно пыталась ему угодить, а каждое его слово она воспринимала как божественное откровение и готова была вести себя с учетом этих слов. «Что ты будешь делать, если я прикажу тебе убить обычного человека? Я исполню твою волю, отец. А если прикажу убить себя?» В ответ она направила лезвие к своему горлу. «Хорошая девочка. Спасибо, папа», — сказала она с улыбкой. «Но ты должна уметь мыслить самостоятельно. Я не всегда буду отдавать тебе приказы, и ты должна научиться ладить с другими. Хорошо, я уничтожу твоих врагов и защищу твоих близких, папа, даже ценой своей жизни. Это хорошо, но иногда надо думать и о себе». Тесси Гарланд же была самая нормальная из трех, тем, что просто испытывает стремление служить как обычная слуга или верующая в Бога. Она была как настоящий ассасин, готовая исполнить любой приказ ради своего господина. То, что каждый из них по-разному вас воспринимает нормально с точки зрения человека. Множество факторов объединились и таким образом родились такие привязанности. Паразиты сами испытывают к вам влечение к подчинению и могут усилить чужие желания, если вы для них создадите такие условия. «Это неплохие результаты для дальнейших исследований», — объяснила Да Винчи, смотря на результаты своих исследований, что были записаны на листках бумаги. «Значит, нельзя ожидать от каждого человека такой же преданности, как у Тесси. Скорее всего, паразиты могут пытаться как Гаутер медленно заменять образы на вас, но это займет время и может быть даже на более глубоком уровне. То есть, они могут заменить образ матери на вас, отчего обращенные люди из-за паразитов будут думать о вас как о матери, которую уважают и любят больше всего в жизни». Блин, недоволен был Мелиодас, что такой сценарий возможен. Он уже и так много на себя взял ролей: отца, брата, господина, создателя, мужа и так далее. Ему еще не хватало играть роль матери. «Хи-хи-хи», — захихикала Да Винчи. «Это не смешно. Сами же хотели более простой и надежный способ контроля над обращенными демонами. Паразиты не имеют никаких понятий и границ в том, как вас воспринимать, поэтому ожидайте всякого от будущих людей демонов. Эх, ладно. Кстати, как там другие подопытные? Неплохо. Они как Тесси желают вам служить, но на это им ушло 2 месяца без участия Гаутера. Ты же говорила, потребуется месяц. У всех людей по-разному. Паразит развивается за месяц, но бывают упрямые люди», — ответила Да Винчи. «Окей». Следом Мелиодас привел Курару в ПВ-шар, чтобы помочь той стать сильней, чем она уже есть. Конечно, он был уверен в том, что та ничего не расскажет об этом месте кому-то еще, так как он отдал ей об этом приказ, который в случае нарушения может сулить ей очень большие последствия, и та это хорошо понимала, потому что была достаточно умной женщиной. «Карура, это твой спарринг-партнер, Деррир. Деррир, это Карура, твоя задача с ней сражаться и постараться ее не убить», — сказал Мелиодас двум девушкам, что смотрели друг на друга. «Хорошо», — кивнула Деррир без лишних вопросов, потому что не видела в них смысла. Ей было скучно в этом месте, когда не вызывали ради какой-то драки. Она просто спит или ест в зоне отдыха. «Хозяин, значит, мне надо просто с ней драться?» — уточнила Карура. «Да, как я понял, главным недостатком тех, кто сильнее других, это отсутствие тех, кто поможет им развиваться. Дерриер достаточно сильная демоница, на ней ты сможешь на инстинктивном уровне научиться драться с сильными противниками», — объяснил Мелиодас. «Хорошо, хозяин», — кивнула Карура, вставая перед Дерриер в боевую стойку, а та в ответ начала поднимать свои кулаки для начала драки. «Погодите, не здесь. Для вас я выделил отдельную поляну», — сказал Мелиодас, и своей властью в ПВ-шаре переместил себя и двух девушек на ту самую поляну. Неподалеку была красивая девушка со средними блондинистыми волосами в форме волнистых локонов и голубыми глазами, одетая в черный наряд горничной с мини-юбкой и открытым декольте, выделяя ее грудь четвертого размера. «Повелитель, рада вас видеть. Это Солюшн Эпсилон. Когда устанете или будете ранены, обратитесь к ней. Она вас вылечит и предоставит все необходимое, еду, воду и все, что вы попросите. Если хочешь со мной поговорить, обратись к ней, Карура», — объяснил Мелиодас. «Хорошо, хозяин». После этого Мелиодас покинул трех дам, чтобы те сразу же приступили к спаррингу. Карура напала без промедлений по Дерриер, а та успела схватить ее руку прямо перед лицом, чтобы потом бросить ее назад как какую-то игрушку. Но Карура успела сориентироваться в полете, так как уже не первый раз была выброшена и смогла встать на твердую землю. Когда полет закончился, вот только Дерриер уже появилась перед ней и ударила по животу, отчего Карура ощутила боль, из-за которой она снова была отброшена. Через силу воли Карура смогла снова встать на твердую землю, но боль в животе ее беспокоила. «Это будет непросто. Она очень сильная. Один удар принес мне столько боли. Мой хозяин хочет моей смерти. Хе», — подумала Карура с тяжелой улыбкой, терпя боль. Впервые ее так сильно ударили. При этом она могла почувствовать своими инстинктами, что Дерриер сдерживается, чтобы ее не убить своей силой. «Сдаешься?» — спросила Дерриер, наклонив голову в сторону. «Нет, давай продолжим, пока я не стану сильной», — сказала Карура с ухмылкой, встав в стойку, вытянув кулаки вперед, а ноги немного ближе к друг другу. Вернувшись в реальный мир, Мелиодас продолжил тренировки зверолюдей из отряда Шона, с которыми не успел из-за других дел. И чтобы не тянуть время, он выбрал девушку-кролика из племени пустынных кроликов, которая была хороша в стрельбе из лука, по ее словам, и могла хорошо драться в ближнем бою. А также он выбрал Шаю, которая была из племени красных птиц и людей. Она была также хороша на дальних дистанциях, но в отличие от Фран слаба вблизи, и поэтому той требовался защитник. Мелиодас решил вместе с ними тренироваться, чтобы тоже отточить свои дальнобойные способности, так как многие его приемы и способности требовали сражения вблизи. Среди его дальних атак был адский луч, но тот требовал твердой руки, иначе им легко промахнуться дрожащей рукой, поэтому он лучше всего работает на средних дистанциях. Еще были другие способности, которые работали на темной материи. Поэтому, когда началась тренировка, Мелиодас летал в небе, пока в него стреляла Фран из лука и Шея своими перьями. Что самое забавное, Шея не могла летать, а лишь парить. Как понятно, это связано с какой-то особенностью или дефект при ее рождении, из-за которого она родилась с одним крылом. Да в принципе зверолюдей-птиц осталось не так много в живых. «Ваша точность требует улучшения», — сказал Мелиодас достаточно громко, пролетая мимо корабля, на котором была Фран и Шея, пытаясь по нему попасть. «Просто вы слишком быстрый, генерал», — сказала Шея, бросая очередное перо. «Может быть, тогда облегчим вам условия и усложним мне», — сказал Мелиодас, приземлившись на корабль, а затем стал просто уклоняться от стрел и перьев по всему кораблю. Это был почти пустой корабль, который был выделен для их тренировки, поэтому здесь пока что были только они втроем. В моменте, когда стрела пролетела мимо лица Мелиодаса, тот внезапно исчез из поля зрения Фран с Шеей и снова появился, но уже рядом с ними, нанося выпад прямо по Фран, которая успела сделать рывок и схватить кинжал, которым Мелиодас пытался пырнуть ее в живот. Но следом Мелиодас отпускает кинжал и делает рывок к Шее, которая не успела защититься и была отброшена. Фран воспользовалась возможностью и ударила Мелиодаса в спину, вонзая в него его же кинжал, но удар не возымел эффекта, и кинжал едва не сломался, когда ударился об его тело. «Да из чего вы сделаны?» — удивилась Фран тому, что железо может гнуться об чью-то кожу. «Из самого прочного материала мира», — с ухмылкой сказал Мелиодас, ударяя кулаком по Фран, отправляя ее в полет. «Ай, вы же вроде хотели наши навыки стрельбы улучшить, а не избивать?» — спросила Фран. «Ага», — кивнула Шея, вставая после удара Мелиодаса, все еще чувствуя боль в животе. В битве враг не будет играть по правилам и просто терпеть, пока вы в него стреляете перьями и стрелами. Фран может за себя постоять, но тебе, Шея, надо тоже научиться драться вблизи. «Не хочу», — категорически заявила Шея. «Почему? Не мой стиль. Я хрупкая девушка, не должна драться кулаками, это дело мужчин — махать кулаками», — с улыбкой сказала Шея. «Хорошо, тогда тебе надо повысить свою выносливость и ловкость. Справишься? Зачем? Чтобы ты могла дольше прожить», — сказал Мелиодас с ухмылкой. «А, не волнуйся, это не тяжело», — сказал Мелиодас, доставая из инвентаря листки бумаги с магическими кругами на нем. «Что это? Магические утяжелители. С ними твои движения будут более скованными, словно на тебя давит 20 килограмм. Постепенно оно будет увеличиваться. Таким образом ты повысишь выносливость и ловкость, когда снимешь их. Это правда необходимо?» — спросила Шея, делая шаг назад. «Не волнуйся, все будет в порядке», — с ухмылкой заявил Мелиодас, делая шаг в сторону Шеи. «Фран, помоги», — крикнула Шея, смотря на единственную помощь. «А, извини, я занята, надо поправить тетиву», — сказала Фран, смотря на свой лук, делая вид, словно не видит и не слышит этого разговора. «Не надо», — крикнула Шея, бросая перо и убегая от Мелиодаса. «Стоять! Нет, никогда! Я не буду таскать тяжести!» — кричала Шея, запрыгивая на мачту корабля. «А за награду?» — предложил Мелиодас. Конечно, он мог бы приказать, и Шея вряд ли бы смогла отказаться, но тот решил пойти по другому пути. Он должен мотивировать подчиненных подчиняться ему не только из-за звания и титулов. Своего рода эксперимент по тому, как руководить подчиненными, кроме силы или влияния. «Награда? Какая?» — заинтересовалась Шея. «Денежная. За каждую неделю я буду тебе платить 10 золотых, если только ты сможешь их выдержать», — с ухмылкой предложил Мелиодас. «Хаэм, звучит заманчиво», — кивнула Шея, потому что данная сумма была очень солидной, как месячная зарплата стражника замка короля демонов. «Попалась», — подумал Мелиодас со скрытой ухмылкой. «Тогда договорились», — уточнил Мелиодас, протягивая руку для рукопожатия. «Да», — сказала Шея, пожимая руку в знак принятия сделки. «Фран, у тебя все в принципе хорошо, но не хватает чего-то, лишь меткости. Я поняла, что против быстрых противников я мало что могу, поэтому постараюсь улучшить свои чувства. Рад, что ты понимаешь. Я давно тренируюсь и таким образом достигла хорошего прогресса в стрельбе из лука, но до идеала далеко», — сказала Фран, пожимая плечами. «Буду на тебя полагаться». После этого Шея начала все время ходить с утяжелителями, которые причиняли ей массу неудобства во время отдыха от тренировок. Хуже же было на самих тренировках, где она едва могла ходить и уворачиваться от каких-либо атак. Но та продолжала их носить, несмотря на словесные жалобы, потому что была весьма упрямой женщиной, когда дело касается денег и собственной гордости, чтобы доказать, что она сможет справиться с такой задачей перед принцем демонов. «Эх, как же я устала», — сказала Шея, падая на свою кровать, находясь в кубрике в месте, где отдыхала команда корабля. Прямо сейчас здесь также присутствовали другие члены отряда Шона. «Сочувствуем», — сказала Гислин, поедая мясо из миски. «Ты не понимаешь, это так тяжело двигаться. Сама же согласилась участвовать в этом пари. Ты можешь в любой момент отказаться», — сказала Найла с ухмылкой, смотря на страдания Шеи. «Обойдетесь. Я никогда не сдамся так просто», — заявила Шея уверенным голосом. «Тогда давай еще одну тренировку», — предложила Гранард Недокитта, подойдя к койке Шеи. «Уйди, я хочу заслуженно отдохнуть». «Ха-ха-ха, какая ты капризная, хоть и упрямая. Давай еще одну драку. Мне понравилось уклоняться от твоих перьев. Иди сама знаешь куда, в лес смерти». «Вот куда», — крикнула Шея, падая лицом в подушку. «Кстати, кто-нибудь вообще видел Каруру? Ее уже 2 недели мы не видим», — спросила Кали Белладонна. «Ты серьезно не понимаешь?» — спросила Фран, поднимая бровь. «О чем? Сама подумай, что будут делать с личной рабыней, особенно когда она такая красивая, как Карура», — спросила в ответ Найла. «Найла, я красивее ее», — возмутилась Гранард. «Да-да», — кивала Найла, даже не смотря в ее сторону. «Вы хотите сказать, что принц ее трахает все время?» — предположила Кали. «Ты такая невинная, ха-ха-ха. Серьезно, я не знала», — сказала Гислин, удивившись такому открытую. «У нас весьма забавная команда, ха-ха-ха», — рассмеялась Гранард. «Заткнись, кошка драная», — крикнула Шея, так как ее раздражал шум от Гранард, ибо та стояла рядом с ней все еще. «Какие мы нежные», — с ухмылкой сказала Гранард. «Раз мы заговорили о принце, то что вы о нем все думаете?» — спросила Найла. «Хаэм, он мне понравился», — коротко ответила Гислин. В каком плане? С ним приятно сражаться, как и с капитаном Шоном. Он дает мне немало советов. И в принципе мне приятно, когда он делает комплименты насчет моих действий во время спарринга. Понятно. Тебе просто нравится с ним сражаться. Что еще стоило ожидать от глупой кошки с мускулами вместо мозгов? Сказала Найла. Может, я не так умна, но не потерплю оскорблений. Сказала Гислин, вставая на ноги и подходя к Найле. Хочешь драку? Спросила с ухмылкой Найла. Дамы, успокойтесь. Сказала Кали, вставая между двумя кошками. Нам запрещено сражаться внутри корабля, иначе капитан Шон с нас шкуру сдерет. Ха-ха-ха, тогда давайте сразитесь снаружи, предложила Гранард. Ты не помогаешь, возмутилась Кали. Давай, кивнула Найла. Я согласна. Эх, вам бы лишь подраться, сказала Кали с тяжелым вздохом. А что ты думаешь о принце? Спросила Найла, резко возвращаясь к прошлой теме, игнорируя взгляд в спину от Гислин. Я думаю, он хороший учитель, как и мастер Широни. Она такая милая, так бы и затискала, сказала Кали с улыбкой. Ну, мастер Широни и вправду милая, кивнула Найла, на что все тоже тихо кивнули. А ты видишь его в других отношениях? Спросила Гранард. Каких? Она про сексуальные. А, удивилась Кали такому и аж покраснела. Да брось, Кали, не надо притворяться, что ты бы не хотела заняться сексом или стать любовницей принца демонов. Сказала Найла, подойдя к Кали и хватая ее за шею через плечо. Я не, Найла, не делай мне конкурентов. Пускай она дальше мечтает о слабых мужчинах, они ее достойны, сказала Гранард. А ну повтори, нахмурившись, сказала Кали, вырвавшись из захвата Найлы и подойдя к Гранард. Уж извини, но я говорю факты. Просто не трать время, только такие, как я, могут быть достойны принца, самоуверенно заявила Гранард. Ах ты, драться здесь нельзя, крикнула Фран, чтобы случайно не дошло до этого, иначе шишки могут прилететь и ей. Я тоже достойна быть с принцем, правда? Ха-ха-ха, ну докажи, Гранард, если что, ты только что создала еще одну соперницу, прошептала Найла. А, удивилась Гранард услышанному. Докажу, я быстрее тебя стану его любовницей и даже женой, заявила Кали самоуверенным видом. Что вы шумите? Крикнула Шея, пытаясь поспать. Стой, не надо, мне хватает уже соперниц. А вот и нет, я заставлю тебя пожалеть об этих словах, сказала Кали злой ухмылкой. Сама виновата, сказала Найла. Найла, крикнула Гранард, говорю факты. Что у вас тут за шум? Спросил Шон, который вошел в кубрик и стал свидетелем этого шума. Ничего, мы тут просто обсуждаем, сказала Кали. Это хоть и корабль нашего отряда, но это не значит, что вы тут одни. Эта армия, здесь важна дисциплина. Если будете устраивать погром, вас ждет наказание, сказал Шон строгим тоном, а затем покинул компанию девушек. А что вы думаете о нашем капитане? Спросила Найла. Тебе лишь бы посплетничать, сказала Гранард, положив руку на лоб и покачивая головой. Он хороший мечник, я доверяю ему как нашему капитану, сказала Гислин в поддержку Шона. Эх, тебе надо лучше понимать намеки, сказала Найла, покачивая головой от невинности Гислин. Драку хочешь? Спросила Гислин, нахмурившись. Одни мускулы, вместо мозгов, хотя не только мускулы, сказала Найла, смотря на большую грудь Гислин с завистью, как и другие девушки. Среди всех у Гислин, наверное, была самая большая грудь, что бьет по самооценке девушек. О чем ты? Не поняла Гислин, проследив по взгляду Найлы на свою грудь, но не понимала, почему она на нее смотрит. Не бери в голову, Гислин, сказала Кали, подойдя к ней и положив руку на плечо. Ладно, хватит о прошлом, сказала Найла. Это было минуту назад, сказала Кали, приподнимая бровь от наглости Найлы. Какая ты нудная, Кали, это из-за тебя. Хи-хи, учись не поддаваться провокациям, в битве это может тебе дорого стоить. Она права, поддержала Фран слова Найлы. Ты на чьей стороне? Спросила Кали. Не на чьей, просто соглашаюсь с фактами. Вы вообще должны перестать спорить друг с другом. Я понимаю, что у вас стресс и вы хотите его выплеснуть на ком-то, но мы команда, и если будет из-за таких вещей подвергать друг друга риску во время сражения, то никто не вернется назад целым, объяснила Фран строгим тоном. Она права, сказала Кали, почувствовав себя стыдно, потому что слишком остро и близко к сердцу восприняла обиду. Я все равно не беру это слишком близко к сердцу, сказала Гранард гордым видом. Если хотите ее задеть, то просто попытайтесь завести отношения с принцем, сказала Найла с ухмылкой. Найла, хватит быть против меня, возмутилась Гранард очередному предательству своей близкой подруги. Извини, почему все так хотят быть с принцем, не поняла Гислин. потому что за этим много приятных бонусов. К примеру, если ты станешь наложницей, любовницей или личной рабыней принца демонов, то можешь забыть о бедной жизни и даже о работе. По всему королевству демонов ходят слухи, что принц очень хорошо относится к слугам, а к своему гарему он относится еще лучше, давая им много возможностей. Объяснила Кали. «Откуда ты о таких слухах узнала?» – спросила Найла. «Ну, у меня были знакомые, которые поведали эти детали. Все-таки принц – будущий король демонов, и любая информация о нем распространяется среди многих влиятельных фигур, а я люблю подслушивать подобные темы. Значит, если я стану любовницей, мне не надо будет больше работать?» «Звучит отлично», – с большим энтузиазмом сказала Гислин. «Приподдержи пыл, кошечка с мускулами вместо мозгов. Думаешь, это так легко?» Спросила в ответ Найла. «А почему нет?» Не поняла Гислин. «А почему он должен тебя брать в любовницы и наложницы?» «Ты права, я поспешила», — согласилась Гислин, не зная, что ее внешность достаточно привлекательна для Мелиодаса. У нее была низкая самооценка к своему телу, так как она больше стремилась к силе и не интересовалась женскими штучками, вроде ценить свою красоту и сплетничать. «Блин, ну и темы вы выбрали. Ладно, пойдемте тренироваться», — сказала Найла. «Она сбегает». «Да, определенно. Заткнитесь. Вы сами не хотите разговаривать о чем-то интересном. Так что давайте сражаться, я вам покажу свою силушку». Таким образом прошел еще месяц по подготовке к скорому освобождению полуночного солнца. Для этого был собрал совет из трех генералов Йокаев и Мелиодаса от демонов. Они получили разведданные о расположениях всех кораблей и людей и где больше всего сосредоточены их силы. Сначала было предложение напасть в лоб, единым фронтом, но была отклонена в лице того, что это в долгосрочной перспективе погубит всех. Так как флот людей разделился на три части по каждому острову, то нужно напасть сразу на все, чтобы потом те не вызвали подкрепление и не зажали их флот в ловушку. Нам следует напасть ночью на все три острова, когда они этого меньше всего ожидают, — предложил Бенимару. «Согласен», — кивнула Мелиодас на это предложение. «Если мы так поступим, то рискуем проиграть. У них хватило времени на восстановление пушек и крепостей для защиты от кораблей. Если наши корабли войдут в порт, то будут обстреляны мощным залпом орудий», — объяснил генерал Йокаев, который имел длинные белые волосы с красными глазами. Он был одет в желтое кимоно в стандартные легкие доспехи. «Это верно, Кагицуны Марусан, но какой у нас еще выбор? Мы можем выиграть время, пока они пытаются подготовить орудия. Этого все равно не хватит. Стоит хоть одному человеку заметить наши корабли и поднять тревогу, как у нас будет примерно минуты три до обстрела», — сказал Кагицуны Мару. «Я и мой отряд могли бы проникнуть незаметно на крепость и нейтрализовать там всех. Это тоже слишком рискованно для вас, Мелиодас сама. Вы как генерал не можете быть в таком месте». «Тогда только мой отряд. Вы уверены, что они справятся?» — спросил Кагицуны Мару с сомнением. «Да, к сожалению, мы не можем доверять вашему отряду судьбу всего флота. Тем более, что делать с другими портами? Вряд ли ваш отряд может быть сразу во всех портах захваченные людьми. Нам нужно что-то более надежное. Даже если мы нейтрализуем несколько пушек, флот людей может тянуть время. Они хоть и разделили свой флот по 100 на каждый порт, что находится на острове. Можно точные цифры? На западном острове под названием Полуние 12 островов, там выделили по 50-70 кораблей на каждый порт. На центральном острове под названием Ночь примерно 10 портовых городов, и таким образом на каждой люди выделили примерно 80-100 кораблей. На восточно-южном острове под названием Солнце уже поменьше 5 портов, и так уже выделили по 200 кораблей на каждый. Странно, у них флот довольно большой был. Куда делились остальные? Они потеряли эту половину в сражениях, особенно в вашем сражении, Мелиодас сама. Вы уничтожили немало их кораблей, и те были вынуждены тратить сейчас время на создание новых все это время. Может, стоит обратить за еще одной помощью? Какой? У нас ограниченные возможности сейчас. Демоны не могут нам больше помочь. Да и падшие ангелы тоже. Вампиры вообще только информацию могут предоставить, — сказал Бенимару. Я предлагаю обратиться к морскому народу. Что? Вы серьезно? Да. Насколько мне известно, наш союз поддерживает какую-то фракцию наследников. Это да, но гражданская война у них все еще идет, и те не хотят отвлекаться на войну, раз. Но если они помогут нам, мы поможем им. Проблема в другом, Мелиодас. Морской народ ведет борьбу за трон, и вмешательство извне может плохо быть воспринято народом, и те могут посчитать это захватом власти другим государством. объяснил Бенимару. «Тогда многие могут пойти против фракции, что мы поддерживаем», — добавил Кагицуны Мару. «А почему мы должны это скрывать? Может, это будет жестоко, но с учетом всего, мы должны перестать быть мягкими и просто захватить власть в морском королевстве. Будут последствия такой власти. Главная сила. Вряд ли люди будут помогать морскому народу», — сказал Мелиодас. «Но есть другие расы, что скрытно вмешиваются в это дело. И кто, нам неизвестно. Мы должны обратиться к морскому народу за помощью. С ними мы сможем захватить все порты и не позволить людям властвовать в наших морях. Я поддерживаю Мелиодаса», — сказал Бенимару. «Я тоже», — добавила девушка-генерал, что все это время молчала. «Я против», — сказал Кагицуны Мару. «Таким образом мы решили. Я обращусь к королю, и тот организует нам встречу в ближайшее время», — сказал Бенимару. «Спасибо, но Мелиодас, ты понимаешь последствия данного решения? Мы ставим морской народ между молотом и наковальней. Вмешавшись в войну, раз у них появятся проблемы, а если мы открыто будем проявлять союз и помощь друг другу, то будут последствия в политике», — предупредил Бенимару. «Я понимаю и готов взять все последствия на свои плечи. Ради победы мы должны пойти на тяжелые решения», — сказал Мелиодас серьезным видом. «Довольно смелое решение для мужчины вашего возраста. Мое мнение о вас еще больше выросло», — сказал Бенимару с улыбкой, положив руку на плечо Мелиодаса. «Но все же, принц демонов, я против данного решения», — сказал Кагицуны Мару строгим тоном. «Я понимаю ваши опасения, Кагицуны Мару-сан, но решение уже принято. Тогда, надеюсь, мы сможем дожить до следующего сражения», — сказал Кагицуны Мару слегка недовольным видом. «Принц демонов, вы правда думаете, что сможете взять на себя такую ношу?» — спросила девушка-генерал с длинными светло-коричневыми волосами на макушке, которой были лисьи уши и желтыми глазами. Носила кимоно с короткой юбкой и длинными рукавами. «Сузука Гадзин, я не один. И раз я сказал свое слово, то исполню его. Вы сами должны понимать, что нам необходима помощь в этой битве. Союз 4 раз был сформирован, потому что наших собственных сил недостаточно для победы над таким врагом в одиночку. А что мы будем делать с ангелами? Я слышала, они сильны», — спросила Сузука. «И вправду, их сила может стать проблемой. Но меня больше беспокоит архангел и герои. Они могут легко изменить положение войны на поле боя, если мы позволим им действовать свободно. Рядовые ангелы не проблема для офицеров. По информации вампиров, героев осталось мало в живых на том флоте. Тем более сведения о местоположении архангела не было получено. Возможно, он уже давно ушел», — сказала Сузука с самоуверенным выражением. «Гадзин-сан, при всем уважении, вам стоит серьезно относиться к такой угрозе. Архангелы могущественны, я сам видел их мощь», — сказал Бенимару, заметив отношение Сузуки Гадзин к этой информации легкомысленно. «Да-да, но нигде в легендах не говорится, что архангелы бессмертны как боги. Поэтому можно предположить, что их можно убить. У нас нет способа пока что им противостоять. Поэтому», — хотел было договорить Бенимару, как все вдруг почувствовали угрозу. «Что это?» — удивилась Сузука. «Кто-то проник через барьеры, и сработала тревога, оповещая всех об этом», — произнес Мелиодас. «Я чувствую чью-то ауру, но она слабая», — сказал Мелиодас, выходя из каюты капитана, чтобы лучше почувствовать ауру. В это же время остальные члены флота демонов и йокаев почувствовали то же самое и стали искать причину. «Генерал, это там», — крикнул какой-то демон, указывая на запад. Мелиодас создал крылья из темной материи и полетел в ту сторону, пролетая множество кораблей, чтобы оказаться прямо рядом с границей барьера и увидеть там неизвестную фигуру, что стояла на воде. Приблизившись, Мелиодас смог получше рассмотреть неизвестную личность. У нее были длинные прямые малиновые волосы и красные словно кровь глаза. Одетая в обтягивающий бодикомбинезон фиолетового цвета с золотыми наплечниками и вуалью черного цвета на голове, а в руках она держала кроваво-красное копье. Мелиодас лишь спустя несколько секунд узнал данную личность, которую знал из аниме и игр как Скатах королеву теней и очень опасную женщину в плане силы и мастерства. «Я, конечно, хотел сразиться однажды со Скатах, но кажется, я еще недостаточно силен», — подумал Мелиодас, сделав оценку ее способностей. Статус: имя — Скатах. Титулы: королева мира теней, ведьма мира теней, величайший мастер, мастер на все руки, сильнейшая кельтская воительница, защитница равновесия, убийца богов, героиня, легенда. Уровень: 300. Класс: подкласс 1, подкласс 2, подкласс 3, возраст: 5 месяцев. Пол, женщина. Раса, духовный образ. Расовые способности, способности, навыки, сопротивление, характеристики. Сила, физ, сила духа, ловкость, выносливость, защита, воля, интеллект, мудрость, мана, духовный образ. 5 месяцев. Это не настоящее, удивился Мелиодас, когда дочитал ее статус до этого момента. Духовный образ обычно имеет примерно 30-50% от силы владельца, добавила Нива. Я и так это знаю, поэтому и испугался. Если это не настоящее, то я боюсь представить, на что способно настоящее. Вы боитесь? Разве вас остановит страх перед чьей-то силой? Спросила Нива. Ты права, нельзя терять хладнокровие. Кто ты? Назови себя или будешь уничтожена, заявил Мелиодас, выпуская ауру для предупреждения, зная, что это вряд ли испугает Скатах, которая была его сильнее по уровню и мастерству. Я, Скатах, пришла сюда с миром. Хочу поговорить с вами лично. С чего бы мне с вами разговаривать? Вы зашли в наш барьер и можете быть врагом, особенно по вашему внешнему виду человека, сказал Мелиодас, не теряя бдительности. Он активировал все свои способности по обнаружению, чтобы быть готовым к любой угрозе от Скатах. Я пришла не сражаться или враждовать с вашей расой. Мне надо лишь поговорить по очень важному вопросу, серьезно сказала Скатах. И прямо в этот момент приплыли корабли Йокаев, которые направили пушки и стрелы в сторону Скатах, ожидая приказа на стрельбу. Но Мелиодас их остановил жестом руки не стрелять, потому что знал из оригинала, что Скатах нейтрально добрая женщина и не любит устраивать бессмысленные сражения. И если они ее спровоцируют, то потеряют все свои живые силы на следующее сражение. «Принц демонов, кто наш враг?» – спросил Йокай офицер по телепатической связи. «Пока не знаю, но ничего не делайте. Прикажите всем просто держать оружие наготове, но, если кто-то случайно выпустит стрелу или снаряд в ее сторону, я лично уничтожу», – предупредил Мелиодас, очень серьезным тоном, что напугало Йокая, и тот с той же угрозой передал своим подчиненными. «Почему мы должны вам верить? Потому что я не желаю вражды. Если бы я хотела, то попыталась бы проникнуть к вам незаметно, но я открыто прошла через барьер и ждала прибытия кого-то, чтобы поговорить. Будь я врагом, то очевидно, что попыталась бы проникнуть незаметно. Или вы решили сделать нестандартную тактику, чтобы ввести нас в заблуждение? Весьма разумная точка зрения. Мало кто ожидает подобного, но я не враг. Потому что если бы я хотела с вами вражду, то могла бы легко убить здесь всех», — сказала Скатах спокойным видом. «Это угроза». «Нет, я просто говорю факты», — сказала Скатах и начала выпускать свою ауру, которая стала заполнять пространство в барьере, вызывая колебания, что искажали его работу. А Йока и демоны начали чувствовать давление от подобной силы, почти падая на колени. Особенно это ощутил Мелиодас, который был ближе всех, но он сопротивлялся этому благодаря силе воли, которую неплохо прокачал. «Я понял, хватит», — крикнул Мелиодас, желая, чтобы Скатах перестала демонстрировать свою силу, иначе все демоны и Йокай будут страдать несколько дней от последствий. Он вел себя осторожно, потому что не мог до конца знать причину прихода Скатах сюда, так как она по титулам была защитницей равновесия, а он не совсем в своем мире как высший демон. Даже ангелы были недовольны его присутствием здесь. Следом Мелиодас сообщил всем успокоиться и вернуться на свои места. Многие офицеры хотели узнать причину тревоги, но Мелиодас заверил, что возьмет на себя эту проблему. Поэтому Йокай возвращали корабли назад в порт. Вот только генералы Йокаев не приняли такой ответ и стали расспрашивать, особенно когда ощутили опасную ауру. Но стоило Мелиодасу сказать, что его источник незваный гость и что он пытается решить вопрос мирно, они решили пока доверить этот вопрос ему, потому что почувствовали, какой мощью обладает незваный гость, и не хотели бы с ним сражаться, если вопрос можно решить мирно. Но, если бы пришлось, они бы были готовы к этому, даже если бы знали, что умрут в итоге. Мелиодас же привел Скатах на свой личный корабль, который был под наблюдением других кораблей демонов как мера предосторожности в случае угрозы. «Извиняюсь за лишнюю осторожность. Нет смысла извиняться, я понимаю вашу осторожность и нахожу ее приемлемой на данный момент времени, когда вы ведете войну с людьми. Скорее, если бы вы отнеслись ко мне так легко, я бы заподозрила неладное. Поэтому вы поступили разумно по отношению ко мне. Спасибо, что ли? Так, о чем вы хотели поговорить?» «Я хотела бы поговорить не совсем с вами, принц демонов. Я хотела бы поговорить с девушкой с малиновыми волосами, как у меня, и зелеными глазами, как у вас. Насколько я знаю, она находится у вас в услужении, — ответила Скатах. Зачем? Это важный вопрос. Если желаете знать, то приведите ее сюда, и я вам все расскажу. Но клянусь своим именем королевы мира теней, что я не причиню ей вреда или кому-то еще, если вы не будете проявлять агрессию первыми по отношению ко мне, — сказала Скатах серьезным тоном. Хорошо, — согласился Мелиодас, — так, как если бы Скатах хотела, она бы, наверное, все могла бы сделать силой, поэтому нет смысла дальше испытывать ее терпение. Мелиодас приказал Мирасцилле вызвать Шизуна, которая была в ПВ-шаре вместе с Юи, проводя какие-то исследования по новому заклинанию. Поэтому, когда та узнала, что ее вызывают и попросили быть готовой к возможному бою, то Юи тоже пошла, а следом пришли Курака и Широни, узнав о появлении сильного существа и что тот на корабле Мелиодаса. «Так это ты, и вправду ты очень похожа», — произнесла Скатах, смотря на Шизуна очень задумчивым взглядом, который вызывал у той странное чувство, словно она снова встретила тех самых алхимиков-демонов из лаборатории Набериуса. «Кто вы?» — спросила Шизуна с осторожностью, потому что Мелиодас предупредил ее о том, что эта женщина очень сильна. «Мои извинения, я Скатах, королева мира теней». «Скатах», — удивилась Юи и Шизуна, услышав знакомое имя. «Ты меня узнала?» Сложно не слышать о герое людей, которая была способна в одиночку сражаться с монстрами уровня бедствия и богами. Не так много существовало героев с вашей историей, что была записана в хронике истории других рас, особенно демонов, — сказала Юи, узнав о Скатах через архивы в библиотеке демонов, когда один из королей демонов был свидетелем силы Скатах, едва не погибнув в битве с ней. Ее также отмечали как последнего владельца изначальных рун древних эпох. Это было давно. «Но как вы здесь оказались? Разве вы не погибли давно?» — спросила Шизуна, не видя в этом смысла. «Нет, я не погибла от старости или в бою. Я переродилась в новое существо, когда достигла слишком огромных высот силы, став божественным духом, а также королевой мира теней», — объяснила Скатах. «Но зачем вы пришли сюда?» — не понимала Шизуна. «Ради тебя», — сказала Скатах, указывая пальцем на Шизуна. «Меня?» — снова удивилась Шизуна такому откровению, что ради нее пришла такая могущественная личность. «Да, можешь назвать свое имя?» — «Шизуна Урушибара». «Шизуна Урушибара — неплохое имя, довольно красивое. Так зачем я вам нужна?» «Причина проста, ты мой дальний и последний потомок, Шизуна, и только ты можешь помочь мне настоящей попасть в этот мир», — коротко ответила Скатах. «Стоп, что? Я ваш потомок? Но как? Не знаю, я не следила за действиями своих потомков и жила в мире теней без капли интереса к их жизням. Весьма жестоко, ня», — сказала Курака, нахмурившись к такому отношению. «Я не лезу в чужую жизнь, а они не лезут в мою. Каждый сам решает, как ему жить или умереть. Вмешательство извне только будете мешать развитию и росту любой личности», — объяснила Скатах свою позицию по данному вопросу. «Если тебе не была интересна судьба твоих потомков, то зачем ты пришла?» — спросила Шизуна, нахмурившись, так как слова Скатах ей были неприятны, особенно когда она вспоминала, как оказалась в плену демонов Набериуса и была рабыней, потерявшая надежду, так как знала, что таких, как она, убивали, отдавали на эксперименты или в редких случаях использовали для личных утех. «Мне нужна твоя помощь, чтобы призвать настоящую меня». «Настоящую?» — не поняла Шизуна, как и другие, кроме Мелиодаса. «Прямо сейчас перед вами не настоящая Скатах, а лишь духовный образ, который был отправлен сюда для твоих поисков. У меня есть половина силы оригинала и ее воспоминания, вместе с личностью», — объяснила Скатах. «Духовный образ, с такой силой?» — удивилась Юи, потому что могла примерно оценить силу Скатах по словам об ее ауре и мане, что хоть и была сдержана, но это лишь говорит о огромном контроле. «Духовный образ?» — не поняла Широни. «Духовный образ – это форма духа, который формируется на основе маны и души, которая создает оболочку владельца. Обычно духовные образы имеют 2 или 3 раза меньше силы от оригинала. Это своего рода клон со всеми воспоминаниями и личностью, которые могут действовать самостоятельно. Если честно, магия духовных образов считают редкой и полезной, по сравнению с магией и созданием обычных клонов из магии, но главным их недостатком является то, что они обладают лишь половиной силы от оригинала», — объяснил Мелиодас. «Верно, хоть я не так сильна, как оригинал, и не владею большей частью ее сил, но от меня не требуется их использовать. Я лишь гонец, который пришел к тебе Шизуна моему потомку, чтобы ты помогла мне призвать настоящую меня. Каким образом? Есть много способов. Самый надежный из них — особый ритуал призыв крови и плоти. Звучит зловеще, сказала Шизуна. Немного. Это особый ритуал, который вызывает всех, кто связан с твоей кровью и плотью из любой точки мира и за его пределами. Простыми словами, ты станешь якорем для призыва моего оригинала в этот мир. А почему она сама не может попасть в этот мир? Разве ты не смогла как часть ее? Это сложно. Могущественным существам сложно проникнуть в мир, особенно если они являются правителями собственного мира. Любой мир имеет свои правила и некую разумную часть. Поэтому данный мир не будет впускать кого-то из другого мира так просто, если только не знать обходные пути, вроде ритуалов призыва героев. Даже богам сложно попасть в этот мир без ритуала по их призыву и сосуда. Зачем вы хотите, чтобы оригинальная Скатах попала в этот мир? Причина проста. Я должна остановить одного человека. Человека? Икова? Спросила Юи, заинтересовавшись. Что он вам сделал? Спросил уже Мелиодас. Ничего мне лично, но он угроза для всего этого мира и, возможно, всех других. Моя задача — остановить его любой ценой. Мой духовный образ пытался его победить, но он слишком силен, поэтому мне настоящий надо прийти в этот мир, чтобы его остановить, объяснила Скатах. Но почему мы должны вам помогать? Если что, у нас много дел из-за войны и Шизуна часть всего этого, сказал Мелиодас. Этот человек опасен и для вас. Он манипулировал всеми, включая вашим правителем, чтобы эта война свершилась. Все вы пляшите на его шахматной доске как фигура, и если его не остановить, то конец этой войны не будет радостным ни для одной из сторон конфликта. Сложно в это поверить. Как один человек может устроить такое масштабное событие? Спросила Юи с сомнением на лице. И как зовут этого человека, что устроил все это? Спросил Мелиодас. Его зовут Каин, возможно, вы его слышали имя, как старшего сына Адама и Евы. Каин. Удивились все, услышав это имя. Кто такой Каин? Спросила Широни, покачивая головой. Я о таком не слышала, ня. Сказала Курака, тоже покачивая головой. Потому что его история известна в большинстве людям и некоторым расам, что тесно связаны с ними. Ну, Каин считается частью легенды о первых людях и самым первым убийцей. Он убил собственного брата из зависти, сказала Юи, вспоминая истории из тех же архивов демонов в библиотеке. Верно, Каин был наказан за свой грех бессмертием одиночества. С кем-то бы он ни жил, они умрут от старости или по другим причинам, а он будет жить и наблюдать за этим. Он жил с древних времен, когда только появлялось человечество. Он стал могущественным благодаря долгой жизни и очень влиятельным. Можно сказать, что он был везде и многие тайно ему служат, объяснила Скатах серьезным тоном. И чтобы его остановить, мы должны, чтобы Шизуна помогла тебе призвать оригинал? Да, но почему мы должны тебе помогать? Эх, что вы хотите за помощь мне? Спросила Скатах, понимая, что просто так демоны помогать не будут, даже если понимают, какую угрозу представляет Каин. Помоги нам, а мы тебе, сказал Мелиодас с улыбкой, желая иметь в союзниках Скатах, чья мощь приблизительно равно как у архангела Уриила. Каким образом? Помоги нам в войне. Нам сейчас очень нужна дополнительная боевая мощь, сказал Мелиодас с коварной улыбкой. Исключено. Я нейтральная сторона и не вмешиваюсь в смертные дела этого мира. Тогда мы не сможем тебе помочь. Поймите, если я вмешаюсь и буду сражаться на чьей-то стороне, то Бог-Творец отреагирует на мое присутствие и может прислать сюда своих архангелов или попытаться меня изгнать, и тогда вы будете одни против нескольких архангелов. Именно поэтому мало кто из богов вмешивается, ибо последствия будут очень и очень серьезными для всех. Это печально. Тогда наш разговор окончен, сказал Мелиодас, пожимая плечами, но Скатах резко появилась перед ним и выставила копье к его горлу. Я так не считаю, сказала Скатах строгим тоном. Остальные же, когда увидели Скатах с копьем у горла Мелиодаса, начали готовиться к сражению и направили в сторону Скатах свои мечи и заклинания. «А что ты еще можешь нам предложить?» — спросил Мелиодас, сохраняя спокойный вид, но внутри он слегка нервничал. «Что угодно, кроме прямого сражения. Тогда помоги нам как поддержка». «Поддержка? Да. Насколько я знаю, ты мастер на все руки, изучив все виды оружия, магию и даже тайные изначальные руны. Такой мастер будет полезен», — с ухмылкой сказал Мелиодас. «Допустим, и сколько я должна вам помогать? Сколько ты можешь существовать в этой форме?» 20 лет, если не буду использовать свои способности в полную силу». 20 лет, — удивились все, кто понимал, как работает духовная форма. 20 лет – это уже много для духовной формы. Обычная духовная форма может максимум существовать несколько месяцев и не больше. Она даже здесь чудовище, подумал Мелиодас, удивившись такой информацией. Ты подумал о чем-то грубом? Спросила Скатах, почувствовав своими женскими инстинктами неприятные мысли в ее сторону. Нет, но давай заключим контракт. Ты будешь помогать нам 15 лет в войне и выполнять все мои приказы, а после этого мы призовем твой оригинал. 3 года и ограничения на приказы. Я не могу так долго ждать. Планы Каина не дремлют. Потребовала Скатах. 10 лет. 5. Я не могу так долго ждать. 8 лет. И я согласен на любые условия, ограничивающие приказы. Если не согласна, то не будет никакой сделки, сказал Мелиодас, решив пойти на компромисс. Хорошо. Согласилась Скатах с недовольством внутри, но скрывала это за маской спокойствия и равнодушия. Отлично. Я подготовлю контракт. Подожди. Я пришла сюда не только из-за Шизуна. Ты тоже меня заинтересовал, принц демонов. Меня зовут Мелиодас Гейбла. Мелиодас, ты очень меня заинтересовал как воин и своей душой. Душой? В каком смысле? Спросил Мелиодас с беспокойством. Хоть я не могу видеть души, могу чувствовать внутри тебя что-то могущественное и опасное. И так как я буду работать на вас, то желаю перед этим сразиться с тобой, сказала Скатах серьезным тоном, выставляя свое копье вперед. Зачем? Хочу понять, достоин ли ты моей помощи и почему ты необычный. Сражение? Это самый простой способ понять кого-то, чем разговор или чтением воспоминаний, сказала Скатах. Вряд ли я смогу тебя победить. Тебе не надо победить, главное выстоять против меня 5 минут, и тогда ты выиграл и можешь просить у меня все, что хочешь, кроме прямого участия в войне. Но если не справишься, то я попрошу у тебя что-то, предложила Скатах. Согласен, но с условием, что ты меня не убьешь случайно. Хорошо, я и не хотела, иначе бы это пошло мне во вред. Клянешься исполнить все вышесказанное? Спросил Мелиодас, протянув руку Скатах. Клянусь, сказала Скатах, пожав руку Мелиодаса. В этот момент Мелиодас активировал свою давнюю способность Клитваур-5, которая работает по похожему принципу контрактов. Скатах очевидно почувствовала странную силу, что связала ее душу и Мелиодаса вместе невидимой нитью с особыми условиями. Она поняла, что тот использовал какую-то способность, чтобы она точно исполнила свои слова, хоть и подло, но эффективно, подумала Скатах, находя метод Мелиодаса приемлемым для собственной безопасности. «Сменим обстановку, здесь не выйдет сражаться», сказала Скатах, и внезапно в воздухе начали летать несколько неизвестных иероглифов, которые стали кружиться и создавать портал. И Скатах без колебаний туда вошла. «Мелиодас, ты уверен?» спросила с беспокойством Юи за его безопасность. «Уверен», твердо заявил Мелиодас, заходя в портал без колебаний. «Надеюсь, он покажет этой Скатах, на что способен», сказала Широни, веря в победу Мелиодаса. «Надеюсь, он будет в порядке», кивнула Юи, смотря на портал, который исчез. Она беспокоилась за Мелиодаса и также заинтересовалась рунами, которые использовала Скатах. Мелиодас же оказался на необитаемом острове, который был примерно 5 квадратных километров. Здесь было несколько пальм и растений. Животных почти не было из-за того, что остров слишком маленький для крупных хищников и обитателей. Максимум можно заметить несколько необычных насекомых. Где мы? Обычный необитаемый остров, который я заметила, идя к вам. Здесь мы можем сражаться, не беспокоясь о других. Хорошо, но как ты обошла барьер, чтобы создать портал? Изначальные руны способны на многое, и если знать, как устроен барьер, то можно обойти его защиту от проникновения через пространство. Понятно, сказал Мелиодас задумчивым видом. Это значило, что Скатах могла проникнуть куда угодно и сбежать откуда угодно. Она опасна во всех смыслах для любого противника. И это лишь духовный образ. Оригинал точно будет опаснее в 2 раза, подумал Мелиодас с беспокойством. Тебе нужно время на подготовку? Спросила Скатах. Секунду, сказал Мелиодас, начав сразу же переходить в режим уничтожения, отчего пространство стало темнеть, словно порча и миазмы, вызывая чувство опасности. Теперь его тело было покрыто темной материей, выпуская сразу же свою ауру. С ней нельзя сдерживаться никак. Скатах из оригинала ценила доблестных и сильных воинов, которые готовы сражаться до конца. Те, кто убегает, она презирает, подумал Мелиодас, активировав свои способности по наблюдению за окружением, чтобы не потерять Скатах из своего взора. Понятно, демон-чистилища, давно я их не видела. Да и еще высший демон, как я могу заметить по твоей ауре. Раз ты уже готов, то начнем», — сказала Скатах сначала любознательным видом, а затем стала резко серьезной, пропав со своего места. Мелиодас хоть и удивился, но продолжал оставаться бдительным, ожидая ее появления, и это случилось сбоку от него, когда его ударила нога Скатах, посылая в полет. Он быстро создал крылья из темной материи, чтобы сориентироваться в полете и затем создать щит, который принял второй удар ноги. Вот только щит разбился на куски, но это позволило Мелиодасу поймать момент и самому атаковать, выпустив щупальца из темной материи, чтобы схватить Скатах. Вот только Скатах отрезала все эти щупальца своим копьем, а затем ударила замахом им по животу Мелиодасу как бейсбольной битой и отправила в еще один полет. Она очень быстрая, мои чувства, не могу угнаться за ней. Нужно попытаться поймать ее на моменте, когда она наносит удар. Так или иначе она будет бить только меня, подумал Мелиодас и снова остановил свой полет с помощью крыльев. Пока внезапно эти крылья не были отрезаны Скатах, которая появилась над ним и уже ударила по голове, чтобы он упал в воду. Мелиодас, когда провалился в воду, то воспользовался этим, чтобы создать адское пламя, которое начало выходить из воды, чтобы создать зону, в которую Скатах не может без последствий входить. Это дало Мелиодасу передышку, но потребовало много маны в секунду и особенно требовало много контроля, чтобы пламя его не касалось. Адское пламя. Неплохо придумано. Без святого элемента будет сложно с этим сражаться. Но не обязательно иметь святой элемент, сказала Скатах, создавая в воздухе рунические иероглифы. Вот только когда Скатах хотела закончить, Мелиодас выпрыгнул из воды и напал на Скатах, которая прервала свою затею. Тем самым руны пришли в неистовство и взорвались рядом с ней. Но Мелиодас не пострадал, как и Скатах, которая защитилась от его удара своим копьем. Он решил не ждать, а сражаться, смелый ход, подумала Скатах, радуясь выбору Мелиодаса не прятаться в воде с адским пламенем, а сражаться с ней. Но Скатах легко сместила копье, отчего Мелиодас слегка двинулся, чем воспользовалась Скатах и вывела его из равновесия, чтобы отбросить и пронзив копьем его руку. Мелиодас быстро достал из инвентаря свой огромный меч, чтобы атаковать Скатах, пока ее копье занято его рукой. Но внезапно та из ниоткуда, как и он, выхватила второе копье, которым заблокировала его меч. У нее свой инвентарь, хотя нет, это же одна из ее способностей. Блин, я только что вспомнил, что оно опасно на любом расстоянии. Смысл копья Гайбалгов пронзить сердца цели, минуя причинно-следственную связь. А если быть близко к владельцу, можно застыть на месте, словно время остановили, подумал Мелиодас с напряжением в их схватке. Примерно 2 минуты они обменивались ударами между копьем и мечом, уничтожая остров, потому что оба сражались в пределах одинакового уровня, и такой маленький остров не смог бы выдержать их силу, отчего он стал медленно тонуть в морскую пучину. Но не раньше, чем их схватка закончится. Потому что, когда прошло за все время сражения 4 минуты, Скатах стояла в небе и смотрела на Мелиодаса, который весь израненный валялся на разрушенном острове в огромном кратере. «Сдаешься?» — спросила Скатах обычным выражением лица. «Ха-ха-ха, нет», — с ухмылкой произнес Мелиодас, чувствуя адреналин от их схватки, даже если он не мог серьезно навредить Скатах. Сам процесс сражения заставлял его кровь бурлить и желать превзойти свой предел. «Хорошо», — сказала Скатах, и внезапно несколько рунических иероглифов стали кружиться вокруг нее, начав окутывать ее копье. «Если выживешь после этой атаки, я признаю свое поражение», — добавила она, и затем копье стало испускать мощную ману. «Магическая атака? Превосходно!» — со скрытой ухмылкой подумал Мелиодас, крепче сжимая свой огромный меч, который стал потрескиваться. Мана, которую испускало копье, было достаточно мощным, чтобы напугать любого офицера демонов и йокаев своим количеством, говоря о том, что атака будет достаточно мощной, чтобы убить его. Но очевидно, что Скатах контролирует ситуацию и не позволит данной атаке убить Мелиодаса. Вот только его упорство слегка пробудило в ней давнее чувство, как у оригинала, желание испытать себя в бою и стать лучше, если простыми словами, наслаждение от битвы. Когда все было закончено, мощный луч кроваво-красной энергии вышел из копья и устремился прямо к кратеру острова, где был Мелиодаса. Луч расширялся и мог бы поглотить весь остров своей силой и размером. Вот только Мелиодас резко встал и замахнулся мечом. Что он задумал? Не понимала Скатах, готовая в любую секунду остановить и перенаправить атаку, чтобы не убить Мелиодаса, иначе бы ее ждали последствия из-за контракта, который заключил Мелиодас. Да и не только это, если она его случайно убьет, то не достигнет своей цели, так как Шизуна откажется ей помогать. «Полное отражение маги!» — крикнул Мелиодас, и к ее удивлению случилось неожиданное, когда Мелиодас в последнюю секунду взмахнул мечом, когда луч энергии должен был коснуться его, тот внезапно исчез. Сначала Скатах не поняла, что произошло, но потом осознала, так как вспомнила похожий принцип действия только у одной способности. Но было поздно, и энергия ее собственной магической атаки появилась снова, только уже со стороны Мелиодаса, и она устремилась в сторону Скатах, которая быстро увернулась от собственной атаки. «Значит, даже руническую магию можно отразить моей способностью», с ухмылкой подумал Мелиодас, смотря на свой огромный меч, который за эти почти 5 минут прошел настоящее испытание и едва, наверное, не сломался. Вот только Скатах появилась перед Мелиодасом с копьем в руках, направляя прямо на него. «Ты хорошо сражался, Мелиодас Гейбла. Теперь я лучше тебя понимаю, как воина и какой ты мужчина. Понятно, почему тебя выбрали те девушки. Твой талант тоже неплох, у тебя большой потенциал, но, сила внутри тебя, она мне знакома. Это сила разрушения, не простая магия или элемент, а первозданная сила разрушения, такая же первозданная сила, как у бога-творца созидания. Откуда она у тебя? Было дело, но мне ее всунули без моей воли. Правда? Да, верю тебе, но эта сила опасна даже для меня, знаю, но можешь не волноваться. Эта сила запечатана, не лги мне, в этом мире нет силы, способной запечатать силу разрушения. Эта сила может уничтожить все что угодно, даже концепцию или основополагающие истины этого мира, строго сказала Скатах, смотря прямо в глаза Мелиодаса. Но я не лгу, ответил Мелиодас, и вправду не лжешь, удивилась Скатах, не увидев в его глазах или движениях ложь. Ее богатый опыт давал возможность легко увидеть ложь, особенно когда она сражалась с кем-то, зная, как тот действует, чтобы читать его движения и говорит ли он правду или ложь. Но как? Секрет, с ухмылкой сказал Мелиодас. Понятно, тогда не буду расспрашивать. И да, ты выиграл, я сдаюсь. Можешь просить о чем угодно, кроме моего прямого участия в войне, сказала Скатах, ожидая слов Мелиодаса. Стань моим учителем, Скатах, попросил Мелиодас. Ты серьезно? Да, я увидел твою силу и могу сказать точно, ты сильна не потому, что у тебя большая физическая сила или мана, ты сильна потому, что у тебя огромный опыт и знания, чтобы применить все свои сильные и слабые стороны. Поэтому сделай меня таким же сильным, как ты, чтобы я мог защитить свой народ и близких от любых угроз. Попросил Мелиодас, поклонившись перед Скатах, что для него как принца недопустимо, но перед тем, кого ты считаешь учителем, не имеет смысла в титулах. Хорошо, я готова тебя обучить, мой новый ученик. Давно я не брала учеников. Последним был Кухулин, а теперь ты. С ностальгической улыбкой произнесла Скатах, вспоминая молодого человека с короткими темно-голубыми волосами и красными глазами, который дал обещание исполнить ее мечту, но не смог и погиб. Спустя же 20 минут после ухода Мелиодаса и Скатах, они вернулись снова, открыв портал в том же месте, где их ждали Юи, Шизуна, Курака, Широни и Рафтелия, которая узнала об этом инциденте недавно и быстро вернулась в реальный мир. И когда они увидели появление своего любимого мужчины, то увидели его всего испачканного, хоть раны и закрылись благодаря регенерации, но того же не скажешь об одежде и грязи на нем. «Ты в порядке?» – спросила Юи. «Да, жить буду. Мы пришли к пониманию», – сказал Мелиодас, смотря на Скатах, что закрывало портал несколькими движениями руки. «Значит, она теперь наш союзник?» «Да, но мне еще надо заключить контракт. Я пойду готовить магический контракт. Вы пока приглядите за ней. Я пойду с тобой», — сказала Юи, желая поговорить и обсудить все детали с Мелиодасом лично. «Хорошо, Скатах, почему ты согласилась на все это?» — спросила Шизуна, не понимая ее действия. «О чем ты?» — не поняла Скатах, к чему так клонит. «Ты ведь сильная. Тогда почему ты идешь у нас на поводу? Разве не проще захватить меня и против моей воли устроить ритуал? Эх, ты такая еще неопытная ведьма. Что, я опытная? Я уже женщина. То, что ты трахалась с мужчиной, еще не говорит о том, что ты опытная. Но как ведьма ты еще такая молодая и наивная? Ты ведь должна знать, что любой ритуал требует определенных условий для полноценной работы. Ну да, иначе бы они ничем не отличались от обычных заклинаний, верно? Суть любого ритуала – это условия. Чем сложнее условия ритуала, тем могущественнее является ритуал по своей природе и наоборот. Простые ритуалы, к примеру, требуют кровь девственницы или же слезы невинной девы для активации, чтобы призвать каких-нибудь случайных существ из ада. Впервые о таких слышу ритуалах. Это простые ритуалы для наложения проклятия или призыва нечисти. Но не в этом суть. Ритуал, который я хочу использовать, призыв крови и плоти, имеет много условностей, два из которых — это доверие и честность. Если ты как ядро или якорь ритуала не будешь знать о всех недостатках и плюсах ритуала, чувствуя обман или сомнения, то ритуал не сработает как надо. Ведь данный ритуал был придуман первой великой ведьмой Элизабет Кровавое Бедствие для призыва родственников из любых уголков мира и за его пределами. Подобный ритуал очень могущественен, так как можно найти любого человека или существо, если тот клюнет на призыв, где бы он ни был. Поэтому я не могу тебя заставить пройти ритуал насильно, иначе это испортит его в самом корне. Понятно. А кто такая эта ведьма Элизабет? Могущественная ведьма древних времен. Она была достаточно могущественна, чтобы сражаться с богами в те времена. Она зародила многие ритуалы и заклинания для ведьм, став для них богиней, которую они чтят и по сей день. Она была кровавым бедствием, так как владела редкой магией крови, благодаря которой могла управлять кровью своих жертв, даже если те живы. Удивительно. А других ритуалов нет по призыву твоего оригинала? Есть. К примеру, захват твоего тела для призыва души оригинала, но так как твой сосуд слишком слабый для поставленной задачи, которую я хочу выполнить, это не вариант. Ня-ха-ха-ха, твое тело слабое, Шизуна, ня, сказала Курака, подслушав разговор между ней и Скатах. Заткнись, дрянная кошка, разозлилась Шизуна тому, что сказала Курака о ней.